престижная, наконец-то, работа. С 1992 года Бородин становится главным редактором журнала «Москва». Но было ему отчаянно плохо. Исчез путь, исчезла цель. Рыцарь прощального образа. И здесь стало понятно, кто такой был Бородин. Он был несчастным рыцарем с медным тазиком на голове, храбрым и неуместным более. Кончились ГК-чекисты, НКВДисты, ГБисты, злые волшебники и великаны. Кончилась советская власть. Нам хватило синицы в руках, а ему нужны были птицы, феникс в небесах, на крайний случай журавли. Он остался со своей Русью. А где она была, чистая, настоящая, прописанная в городе Китеже? Ее прикончили еще в 15 веке, задолго до Бородина. Русь Рудского, Зюганова и сталинистов его не устраивала. Вот он и бросался на ветряные мельницы у доброго Ельцина. Искал и не находил великанов. Пытался освободить свиней и видел в них принцесс. Он отмучился в ноябре 2011 года. Свой среди чужих, чужой среди своих. Мы были рыцарями печального образа. Запад-то был реален, но Россия в него не лезла, как толстая нога сестер Золушки в ее хрустальный башмачок. А он был еще несчастнее нас, этот напарник Дон Кихота, ведь Дульсиней Тобоская не было. Она была простая деревенская девка. Он выдумал ее. Прощайте, Дон Кихот Байкальский, рыцарь прощального образа. Оказалось, возвращаться некуда. Рельсы разобрали и спереди, и сзади. Бронепоезд застрял навсегда.